Глава 4. Южный материк, Форт Холт, Холт-Руад, тот же день, Джексон. Почти целый день Джексон был так занят, как Пимуру и не снилось. Они с Рутом 5 раз перевозили коробки из пещер во владение Айваса. Потом, едва они разгрузились в последний раз, мастер Фандерелл попросил их срочно вернуть Биндарека в Лемос, где находился его цех. Главный мастер лесников не мог дождаться, когда, наконец, можно будет приступить к усовершенствованию процесса изготовления бумаги. Айвас подсказал ему, какие новшества следует внести в оборудование, и посоветовал добавить в древесную массу измельченное тряпье. Когда Джексон с Рутом вернулись на посадочную площадку, понадобилась помощь мастеру Терри, нужно было найти кабели и провода, которые после долгих поисков обнаружились в пещерах, почти незаметной нише. Разумеется, Джексон не мог отказать в просьбе мастеру Терри, так что пришлось им с Рутом отвезти его вместе с мотками проводов обратно к Айвасу. Джексон старался не подавать вида, что недоволен. Он понимал, что способствует успеху общего дела, хотя у них с Рутом имели совсем другие планы на этот день. Белый дракон собирался понежиться под жарким южным солнцем. Эта зима на севере выдалась студеной и промозглой, солнце выглядывало редко. А Джексону не терпелось поработать под руководством Айваса вместе с Дженсис, Бенелеком и Пимуром. Но молодой руатанский лорд взял за право не отказывать людям, которые обращались к нему за помощью. Ремесленникам было гораздо легче попросить о любезности его, нежели кого-нибудь из всадников постарше. И поскольку Рут никогда не возражал, Джексон тоже считал себя обязанным помогать в меру своих сил. Шара иногда говорила, что он как будто бы старается стать противоположностью своего отца, жестокого и деспотичного Фекса. И она, как никто, чувствовала, что порой Джексон заходил в этой попытке искупления семейных грехов слишком далеко. Обладая твердым характером, она всегда спешила вмешаться, если видела, что сговорчивостью супруга начинает злоупотреблять. Но Шара была далеко, в Руате, и сегодня услужливость Джексона грозила обернуться против него. Когда Терри наконец разгрузил свои нескончаемые провода, молодой лорд почувствовал, что в животе у него громко урчит. И неудивительно, ведь с раннего утра он ничего не ел, кроме кла и мясного колобка, которую он успел перехватить вместе с Сибелом и Миноли. Шара всегда следила, чтобы он ел вовремя, и Джексон старался не забывать о ее наставлениях. Жаль, что беременность не позволяет ей быть здесь, рядом с ним. Но нельзя же в таком положении летать через промежуток. Думая о жене, Джексон зашагал в кухне, не подозревая, что именно сейчас Флар проводит свое чрезвычайное собрание. Уж он-то обязательно явился бы туда, чтобы оказать поддержку предводителям Биндена. Ему пришлось самому позаботиться о еде. Повар с подмастерьями хлопотали вокруг ученика, который обжег руку о раскаленный вертел. Это напомнило Джексону о том, что он обещал доставить на посадочную площадку мастера Алдаева. Может быть, после того, как они с Рутом выполнят и это, им наконец удастся передохнуть. Когда Джексон с Рутом выскочили из промежутка над просторным двором, вокруг которого располагались цеха орфистов и целителей, белого дракона внезапно окружил хоровод пронзительно чирикающих файров. В голосах ящериц звучала неприкрытая тревога. «Что это с ними?» – спросил Джексон. «Мастер Алдайв не хочет, чтобы мы приземлялись на главном дворе», – ответил дракон. Он говорит, что орфисты замучают тебя расспросами, и он так никогда и не попадет на посадочную площадку. В беззвучном голосе Рута ощущалось явное недоумение. Джексон рассмеялся. «Я должен был догадаться сам. Ну и что же предлагает мастер Алдаев?» «Не знаю. Файеры предупредят его, что мы уже здесь». Рут скользнул влево, направляясь к южной части огромного комплекса цеха орфистов, где их будет не так легко заметить и из самого цеха, и из расположенного по соседству Форт Холда. «Он идет», — — сообщил Рут, как только их снова окружила стая радостно щебечущих ящерок, проявлявших свой восторг головокружительными кувырками и кульбитами. «Нас заметили из холда», — добавил он. И тут же на них налетела еще одна стая настойчиво чирикающих огненных ящериц. «Нет, мы не можем здесь задерживаться у вас в холде. Есть дела и поважнее», — распорядился Рут и в подтверждение своих слов громко затрубил. Фаеров как ветром сдуло. С негодующим писком они бросились в рассыпную. «Лорд Грок сейчас тоже на посадочной площадке», — сказал Джексон, стараясь отогнать ощущение вины. «Он вернется и сам расскажет орфистам все, что они захотят услышать. Эти люди способны терпеть голод и жажду, но не отсутствие новостей». «Его маленькая королева летала с поручениями туда и обратно», — недовольно заметил Рут. «Так что здесь известно про Айваса вполне достаточно». Джексон ласково похлопал дракона по загривку. «Кому что нужно, дружок?» Пимур сказал, что его Фарли улеглась спать, не проявляя к Айвасу никакого интереса. «Вон идет главный целитель», — пробурчал Рут. И, развернувшись, так круто пошел на снижение, что Джексон машинально ухватился за ремни и откинулся назад. «Мог бы и предупредить», — пожурил он Рута. У дракончика была привычка предпринимать рискованные маневры, постоянно держа своего всадника в форме. Рот удовлетворенно рыкнул, убедившись, что его фокус удался, и четко приземлился совсем рядом с мастером Алтаевым, поспешавшим к ним со скоростью, которую было трудно ожидать от пожилого человека. Тяжелый мешок хлопал его по спине, но он приветливо улыбался и махал рукой. «Рад тебя видеть, Джексон! Я уже начал опасаться, что ты забудешь обо мне в этой суматохе». Главный лекарь прислонился к боку Рута, стараясь отдышаться. «Да, силы у меня уже не те», — признался он. Вдруг до них донеслись возбужденные крики, и из подарки двора хлынул поток людей, одетых в цвета цеха орфистов. «Скорее, если они в тебя вцепятся, нам от них не удрать до утра». Рут припал к земле и согнул переднюю лапу, чтобы мастеру Алдаеву было удобнее залезать. Джексон наклонился и протянул руку. Как не запыхался лекарь, Джексон ощутил, как крепко тот сжал его кисть. Вот Алдаев ловко подтянулся и устроился у всадника за спиной. И тут же белый дракон подпрыгнул и, сделав первый взмах крыльями, так стремительно взмыл ввысь, что разочарованные возгласы орфистов мгновенно смолкли далеко внизу. «Будь внимателен, Рут», — предупредил Джексон, представляя себе здание, где находился Айвас. Он постарался как можно точнее мысленно представить все изменения, произошедшие вокруг в процессе раскопок, чтобы дракон не ошибся и не угодил во вчерашний день. Но сначала раскопок вокруг расчистили такое обширное пространство, что ошибиться было трудно. Там могли одновременно приземлиться несколько драконов.